2. К тому времени, как они добрались домой, Гарду заметно полегчало. Он даже подумал, что рвало его в основном кровью, которую он проглотил, пока был в маске. Из носа текло уже меньше, буквально сочилось тонкой струйкой. Появилась надежда. За этот спуск он потерял в общей сложности 9 зубов. «Пойду рубашку сменю», — сказал он, обращаясь к Бобби. Та без особого интереса кивнула. «Ты как переоденешься, на кухню спускайся. Поговорим». «Согласен». Давно назрел разговор. Гард вернулся в спальню, снял испачканную футболку, надел свежую, решив ее не заправлять. Подошел к изножью постели и, подняв матрас, достал припрятанный там ствол 45-го калибра. Сунул его за пояс, прикрыл футболкой. В последнее время он здорово сбросил вес, и та висела свободно. Пистолет был не виден, разве что рукоять, но и она скрывалась, стоило втянуть живот. Гард постоял немного, подумал, готов ли он к этому, сделать решительный шаг, если возникнет необходимость. Как знать, как знать. Виски сжимало словно тисками, комната плыла перед глазами. Горло ссаднило, а нос был забит свернувшейся кровью. Ну вот и все. Эффектный финал, решающий поединок. Пора открыть карты. Как часто Бобби выстраивала вестерны по той же схеме. Солнце висит в зените над центральной частью штата Мэн. Делай свой ход, напарник. Губы тронула тень улыбки. Согласно студенческой философии, жизнь — штука сложная, но эта ситуация была и вовсе возмутительной. Он пошел на кухню. Сидевшая за столом Бобби встретила его безрадостным взглядом. На лице едва уловимо просматривалась зеленая жидкость, которая циркулировала под ее прозрачной кожей, большие глаза, странные формы зрачки. На столе стояла магнитола. 3 дня назад, по просьбе Бобби, ее принес Дик Эллисон. Это был тот самый прибор, при помощи которого Хэнк Бак отправил Питера Барфилда на небо, в дежурку. Бобби подсоединила микросхему к детскому фотонному пистолету. На все про все ушло минут 20. Теперь он был наведен на Гарденера. На столе стояло 2 пива и пузырек с капсулами. Гард узнал этот пузырек. Судя по всему, пока он переодевался, Бобби успела заскочить в ванную и забрать валиум, который тот когда-то принимал. «Присаживайся», — проронила Бобби.